Диапазон семейных характеров. Эпиграф. Я уверена, что по сути все люди одинаковы, но именно существующие между нами различия вдохновляют, восхищают и пугают нас. Агнес Ньютон Кит. Конец эпиграфа. У меня есть друг, тоже психолог-интроверт, как и я. Он женат на психологе-интроверте и воспитывает двух дочерей-интровертов. Рэнди со смехом рассказывает об их любимом семейном развлечении. Они все вместе направляются в книжный магазин, где каждый из них выбирает себе книгу. Потом они наскоро где-нибудь перекусывают, возвращаются домой, рассаживаются у камина и принимаются за чтение. Увлекательное времяпрепровождение, вы не находите? Ситуация эта необычна тем, что все в этой семье интроверты со схожими интересами. Они никогда не спорят о том, чем заняться в свободный вечер. Люди с похожими характерами и темпераментами обычно отличаются поразительным взаимопониманием, обусловленным общностью взглядов на мир. В таких случаях создается уникальная обстановка предсказуемости, духовной близости, а члены семьи срастаются в единый неделимый организм. Похожих детей и родителей, как правило, связывают особенно прочные узы. У них одни и те же стремления, поэтому общение дается им легко. Однако слишком большое сходство может осложнять отношения, провоцировать слабость и скованность поведения. Люди с общими чертами часто охотно наступают друг другу на больные мозоли. Увы, подобие может порой порождать взаимное неприятие. Истина заключается в том, что дети, близкие нам, и дети, чуждые нам по характеру, вызывают у нас разные эмоции. Я сейчас работаю с семьей, в которой трое детей – экстраверты, а четвертый – классический интроверт. Семья ведет очень активный образ жизни и часто путешествует. Когда они останавливаются в гостинице или идут на экскурсию, сын-интроверт всегда держится в стороне. Он никогда не прыгает вокруг родителей, выражая подобное своим братьям и сестрам неуемный восторг. На основании такого поведения родители заключают, что поездка ему не нравится. Они расстраиваются и делают вывод, что мальчик просто избалован. Мать недоумевает, почему его ничто не интересует и не трогает, почему он не может радоваться вместе с нами. Нет нужды объяснять, что этот вопрос вылился в разговор о характере. Теперь родители понимают, что реакция ребенка, оказавшегося в незнакомом месте, может быть и не такой, как они ожидали. Воспитание ребенка исходите из его темперамента. Не ждите от него невозможного. Помните, кроме того, что характеры супругов родителей тоже сказываются на ребенке и влияют на его развитие. Внимательно отслеживайте все камни преткновения в ваших отношениях с детьми, как интровертами, так и экстравертами. И родители, и дети – интроверты. Если и родители, и дети – интроверты, то им, как правило, хватает маленьких семейных радостей жизни. Они с удовольствием проводят время дома, смотрят кино, читают книги, удобно устроившись на диване, или вообще ничего не делают, просто сидят на кухне и слушают, как дождь барабанит по крыше. Чаще всего у них царит полное согласие и взаимное уважение интересов. Они знают друг о друге все. Правда, подобное единение имеет и отрицательную сторону. Даже в случае необходимости такому семейству порой трудно бывает заставить себя встряхнуться, подняться и выйти из дома. Без внешних импульсов они могут всю жизнь двигаться по одной и той же наезженной колее. Их круг общения очень узок и не меняется на протяжении многих лет, а то и всей жизни. Они с трудом отваживаются на любые перемены. Некоторые родители-интроверты прекрасно помнят, как страдали в детстве от одиночества. Они тревожатся за своих детей-внутренников и пытаются подкорректировать их характер. Вот как рассказывает об этом один отец-интроверт. «Меня очень беспокоит, что Джордан похож на меня. Он все держит в себе, и я постоянно пытаюсь разговорить его. Может быть, мне стоит чаще выводить его из дома, но каждый раз, когда я об этом думаю, сразу вспоминаю, как сам страдал, когда родители давили на меня». Я стараюсь показать ему, что быть интровертом нормально, в этом нет ничего страшного. Я сам такой и знаю, каково это. Одинокие родители. Если родитель-интроверт одинок, то ребенок для него перестает быть ребенком и становится чем-то вроде супруга. Маленькие интроверты – прирожденные слушатели. Они мудры не по годам и любят доверительные отношения. Это может обернуться неприятностями, если ребенок вольно или невольно берет на себя роль родителя. Дети, которым рано приходится становиться взрослыми, лишаются детства. В результате они не проходят некоторые необходимые стадии развития. Слишком тесная связь с родителем или родителями подрывает уверенность ребенка в себе и усиливает природную склонность интроверта к нерешительности и колебаниям. Позже таким детям будет трудно по-настоящему опериться и вылететь из родительского гнезда. Если же они все-таки женятся или выходят замуж, правда, далеко не все, то им бывает трудно справляться с родительскими обязанностями и другими заботами зрелой жизни, именно потому, что в детстве они были лишены необходимого опыта постепенного взросления. Если вы родитель-одиночка, то старайтесь решать свои проблемы, не нагружая ими ребенка. Пусть ваш маленький интроверт общается со сверстниками хотя бы с одним-двумя. Сохраните здоровые отношения родитель-ребенок и наблюдайте за их развитием. Это самый лучший выход для вас обоих. И родители, и дети – экстраверты. Такие семьи редко засиживаются на одном месте. Они, как правило, очень активны. Экстраверты со страстью отдаются игре, работе, любят быть в центре внимания и остаются верными своей компании, своему кругу общения. Им нравится находиться в шумном обществе, вести оживленные беседы и беззлобные споры. Наружникам нужно видеть плоды своих усилий. Обычно в них силен дух соревновательности и стремление быть первым. Они нравятся людям, а люди нравятся им. Они умеют получать удовольствие от жизни. У меня есть клиенты, экстраверты-родители и экстраверты-дети. Многие из них обладатели годового абонемента в Диснейленд. Однако зачастую они не чувствуют меру и могут с головой уйти в свои радости, проскочив мимо более существенных вещей, делающих жизнь духовно богаче. Разогнавшись, они уже не могут остановиться, чтобы прислушаться к себе или к другим. Если такие люди не научатся уравновешивать периоды активности и покоя, то годы неуемной экстраверсии могут довести их до истощения. Если никто из членов семьи или какое-то чрезвычайное происшествие не избавит темпа их жизни, то через полтора десятка лет вся семья начнет страдать от физического или эмоционального переутомления. При этом не факт, что члены семьи обретут способность к самоанализу и научатся наслаждаться более скромными радостями жизни. Возможно, наружники считают, что все вокруг должны мыслить и вести себя так же, как они. Экстраверт, воспитанный экстравертами, рискует вырасти человеком без ощущения собственной индивидуальности, в высшей степени зависимым от чужой оценки. Поэтому очень важно, чтобы родители-экстраверты, воспитывая своего ребенка-экстраверта, использовали и интровертные струны его психики. Уважение к чужим мыслям и чувствам, умение сострадать – вот что укрепит отношения в семье экстравертов. Детей надо учить выдерживать паузу и обдумывать свои дальнейшие действия, что помогает им принимать верные решения и добиваться долговременных целей. Опора на внутренние ресурсы – позволит экстравертам побороть зависимость от внешнего одобрения. Родители-интроверты и дети-экстраверты. Родители-интроверты, воспитывающие ребенка-экстраверта, напоминают мне людей, ухвативших тигра за хвост. Приблизительно так чувствовала себя Жаклин Бувье, выйдя замуж за типичного представителя шального клана Кеннеди и родив ему двоих детей. У Жаклин было много общего с дочерью-интровертом Кэролайн, но отношения с сыном-экстравертом Джоном совсем не ладились. Биографы Жаклин Кеннеди писали о том, как тяжело поддавалось усмирению его невероятная склонность к рискованным поступкам. Родители-интроверты могут считать своих детей-экстравертов гиперактивными, шумными, капризными, поверхностными и властными. Им кажется, будто дети норовят втиснуть в свой день невероятную массу всяческих дел – объять необъятное. Родители не могут даже установить разумные границы, так как сами выдыхаются задолго до того, как их ребенок чувствует усталость. Деятельная активность ребенка-экстраверта в сочетании с его крайней вспыльчивостью заставляет родителя-интроверта ощутить себя так, словно он с бешеной скоростью кружится на карусели. «Ты же сказал, что через полчаса мы пойдем домой. Разве полчаса еще не прошли?» Словесный поток наружника может перегрузить мозг родителя-интроверта до потери способности мыслить. «Постой, остановись, я уже ничего не соображаю». Родитель, склонный к созерцательности и тихому времяпрепровождению, может в конце концов решить, что ребенок его просто использует. «Я нужна Айрин только как шофер и личный секретарь». Напротив, ребенку-экстраверту кажется, что его стесняют и ограничивают, и родители это осознают. «Мою дочь раздражает мое спокойствие», — признается отец-интроверт. «Она чувствует, что мы очень разные. Дочка обижается, что я не могу посещать все танцевальные конкурсы, в которых она участвует. С другой стороны, ей нравится, что я умею ее выслушать». Доверяю ей, позволяю уединиться. Иногда я остро ощущаю свое несоответствие, и мне очень хочется стать более легким на подъем. Думаю, дочка именно этого от меня и ждет. Когда мы с ней вдвоем, я часто пугаюсь и буквально физически чувствую, как силы покидают меня. Я стараюсь скрыть свой гнев, но иногда мне так хочется заорать. Ты замолчишь ли ты, в конце концов? Родители-экстраверты и дети-интроверты. Порой родитель-экстраверт может засомневаться, все ли в порядке со здоровьем его ребенка-интроверта. «Меня очень беспокоит Габи», — говорит мама 11-летней девочки. «У нее всего две подруги, и она довольна. А мне бы хотелось, чтобы она нравилась всем. Она много времени проводит в одиночестве. В ее годы я занималась спортом, посещала кружки и участвовала во всех школьных мероприятиях. Боюсь, я что-то упустила. Иногда мне кажется, что Габи не совсем здорова, подавлена, или, может быть, у нее что-то более серьезное, например, аутизм. Мне хочется, чтобы она была со мной откровеннее». Родители-экстраверты буквально из кожи вон лезут, стараясь сделать своего маленького интроверта более активным. Но они только даром теряют время. Между прочим, ребенок-интроверт тоже может поставить своих родителей-экстравертов на грань нервного истощения. Родители считают, что черепашья медлительность ребенка мешает ему все делать вовремя. Он действует им на нервы своей дотошностью и бесконечными «почему», «зачем» и «как». Дети-внутренники завидным упрямством ищут ответы на вопросы, о которых родители-наружники просто никогда не задумываются, так как не склонны к рефлексии и не любят утруждать себя поисками ответов. Кроме того, на многие темы им говорить неловко. Поведение детей-интровертов часто пугает или раздражает родителей-экстравертов. «Какая разница? Ему не надо этого знать. Почему она не может быть такой, как все?» Или «у нас нет времени читать об этом». В своем стремлении переделать массу дел родители-экстраверты не находят времени для разговоров с детьми. Общение происходит урывками, и ребенку-интроверту начинает казаться, будто вечно спешащим родителям просто нет дела до того, что он может им сказать. Родители-экстраверты обычно очень энергичны, легко идут по жизни, все успевают и получают от этого удовольствие. Они считают себя хорошими родителями, еще бы их дети так много делают. Но они не замечают, что от такой гонки их чада увядают на глазах. Родители-экстраверты не понимают, что их детям-интровертам необходимо все обдумать, прежде чем принять решение. Так определись, ради бога, что ты хочешь делать. Медлительность интровертов вызывает у экстравертов недоумение, так как скорость принятия решений они связывают с умственными способностями. Родителей экстравертов озадачивают и заторможенные эмоциональные реакции. Их оскорбляют, что дети не показывают своих чувств. «Почему ты не сказала, что тебе не понравилось в гостях? Ты никогда мне ничего не говоришь». Родитель-экстраверт может, совершенно того не желая, показаться своему маленькому интроверту слишком назойливым. Он может войти в комнату ребенка без стука, прервать его занятия и заговорить о чем-то своем, в то время как тот изо всех сил будет стараться адаптироваться к такому вмешательству. Ребенок теряется, если вдруг его выдергивают из глубокой задумчивости. Родитель-экстраверт, скорее всего, сочтет это за личное оскорбление, в том случае, если не знаком с тонкостями душевной организации своего ребенка. Не зная о потребности малыша в уединении и личном пространстве, он может решить, что ребенок не принимает или даже не любит его. Как ни печально, иногда родители-экстраверты просто перестают обращать внимание на маленьких интровертов и машут на них рукой, выказывая предпочтение более энергичным детям-экстравертам. «Я больше люблю Робби, мне нравится его отвага. Питер очень медлительный, у меня такое ощущение, что я волоку его за собой, как мешок картошки. Его целый день приходится подгонять». Правда, у этих отношений есть и обратная сторона. Мама Габи говорит об этом так. «Думаю, теперь ей легче, потому что я стала терпеливее и помогаю ей общаться с людьми. Нам лучше разговаривать, когда мы что-то делаем вместе. Гуляем, обедаем, едем на машине или копаемся в саду. В такие моменты мне проще переносить долгие паузы и молчание дочери». Родители-интроверты и их дети – наружники и внутренники. Несколько детей с разными характерами – это настоящий вызов для родителей-интровертов, особенно если семья неполная. Вы разрываетесь на части и все равно не можете угодить всем вашим детям одновременно. Самое удачное решение – найти друга-экстраверта, который мог бы проводить какое-то время с детьми-наружниками, так как их потребность в светских приключениях должна быть удовлетворена. Общаться с ребенком-интровертом вам будет несравненно легче, и не надо корить себя за это. Для тесных дружеских отношений с таким ребенком вам не нужны слова. Ребенок-экстраверт, естественно, почувствует разницу и будет недоумевать, почему его брат или сестра удостаиваются особого отношения. Возможно, наружник будет считать вас немного отчужденным и не слишком интересным, поэтому очень важно обсудить с детьми разницу в характерах и темпераментах. 13-летняя Эллисон – экстраверт с доминирующим левым полушарием. Ее мать – правополушарный интроверт. Сестра и отец – интроверты, но с доминирующим левым полушарием, как и у Эллисон. Поэтому им довольно легко анализировать и улаживать конфликты, которые возникают в семье. Эллисон говорит, что часто чувствовала себя третьей лишней в отношениях между мамой и младшей сестрой. К счастью, мать сумела наладить контакт с дочерью, вовремя вмешался отец. А чтобы отвлечь Эллисон от домашней обстановки, родители отдали ее в футбольную секцию и записали в группу герл-скаутов, куда девочку водят друзья. Кроме того, Эллисон часто бывает в гостях у бабушки и дедушки экстравертов. Родители-экстраверты и их дети – наружники и внутренники. В семье, где родители-экстраверты, а дети обладают разными характерами, ребенок-интроверт может чувствовать себя чужаком. Он не любит шумных компаний и веселья, охотно сидит дома и наслаждается покоем и тишиной, необходимой ему для восполнения энергии. Но все это не влияет на теплоту отношений, если семья признает и понимает потребности ребенка-интроверта. На самом деле остальные члены семьи могут положиться на внутренника, как на островок покоя и стабильности в бушующем водовороте экстраверсии. Так как интроверт склонен к сотрудничеству и делает все, чтобы сохранить в семье гармонию, остальные родственники-экстраверты ищут в его лице беспристрастного арбитра, прислушиваются к его мнению, считая его воплощением семейной мудрости и надежным компасом. Однако, если родные не понимают особенностей внутренника и не уважают его ценности, то он почувствует себя неприкаянным и лишним. От многих интровертов, выросших среди экстравертов, я слышала рассказы о том, как изо всех сил их пытались превратить в наружников, или о том, как остальные домочадцы ополчались против них и винили чуть ли не во всех бедах и грехах. Дети-интроверты, как правило, пытаются примирить других членов семьи и становятся из-за этого объектом насмешек. К несчастью, очень многие мои клиенты-интроверты в детстве пережили непонимание со стороны братьев и сестер, которые третировали их при полном попустительстве родителей. В отношении семьи к детям тон задают родители. Не позволяйте более агрессивным братьям и сестрам объединяться и ополчаться против внутренника. Раскройте его скрытые таланты. Например, попросите ребенка рассказать о его хобби. Старайтесь обращать внимание других детей на сильные и положительные качества маленького интроверта. «Сынок, а ведь Саманта умеет внимательно слушать, правда?» Или «Вы знаете, какая грандиозная идея пришла в голову Дакоте?» Признайте и цените способность ребенка-интроверта быть якорем семьи, ее столпом. Ребенок-интроверт может привнести гармонию в семью экстравертов, но для этого ему нужна помощь взрослых. Различие не порок. Если под одной крышей живут обладатели разных характеров, то от родителей требуется понимание ситуации и недюжная гибкость. Ребенок, не похожий на других, может потребовать от вас усвоения новых навыков и, возможно, серьезного напряжения сил для того, чтобы правильно его воспитать. Различие – это противовес, это тоже сила, и вы можете вслух ей восхититься. Закари такой общительный, я в его возрасте была просто букой. Или Рэйчел может часами сидеть в углу с книгой, а я бы из 10 минут не усидела на месте. Вы многому можете поучиться у своего ребенка. Если вы экстраверт, то подумайте, почему бы вам не отвлечься на время от мирской суеты и не попробовать превратить собственный дом в тихую, надежную гавань. Присутствие в семье экстравертов и интровертов имеет множество преимуществ. Оно придает семье устойчивое равновесие, привносит в ее жизнь разнообразие и позволяет рассматривать проблемы с разных точек зрения. Я понимаю, что мой муж-экстраверт может вытащить меня из дома в какое-нибудь интересное место, а я могу, по крайней мере, иногда заставить его остановиться и подумать. Однако различия могут привести и к недоразумениям. Дети-интроверты в окружении экстравертов могут почувствовать себя как выброшенные на берег рыбы. Напротив, ребенка-экстраверта в семье интровертов часто воспринимают как буйный неуемный сгусток энергии. «Я всегда чувствовал, что оглушаю их своим шумом и вечно им мешаю», вспоминает один экстраверт, ныне комик, выросший в семье интровертов. Такой низкий уровень понимания оставит в душах ваших детей неизгладимый отпечаток. Родители с характером. Исполнение родительских обязанностей таит массу подводных камней, независимо от характера родителей. Ниже я перечислю некоторые барьеры, с которыми сталкиваются как интроверты, так и экстраверты. Трудности, типичные для родителей интровертов. Необходимость учитывать множество внешних факторов – дети, работа, дом и так далее. Постоянный дискомфорт от жизни на грани физического и морального истощения. Ответственность за нескольких детей в многодетных семьях. Постоянное ощущение, что вы не все делаете для семьи. Нехватка времени на обдумывание важных вещей. Чувство загнанности в угол при необходимости быстро принять решение. Чрезмерные траты эмоциональной и когнитивной энергии вовне, в результате чего ее перестает хватать для собственных нужд. Трудности от недопонимания собственным ребенком-экстравертом. Необходимость постоянного общения с излишне болтливыми детьми. Трудности, типичные для родителей-экстравертов. Обязанность сидеть дома с детьми, которая воспринимается как вынужденное затворничество. Вынужденный отказ от необходимых экстравертам внешних вознаграждений. Беспокойство из-за того, что, по мнению родителей, их дети недостаточно заняты и имеют мало друзей. Постоянная перегруженность из-за неумения ограничить бурную деятельность. Пренебрежение интересами семьи из-за стремления помочь окружающим. Необходимость молча выслушивать детей. Необходимость понять, что детям-интровертам нужна тишина и уединение для восстановления сил.